Глава 17. С организмом творилось неладное. Кровь бурлила и пенилась, толчками протекая сквозь сердце. Видимо, зря Пиппа выпила две чашки кофе подряд. Но Кара сказала, что она выглядит чересчур усталой. Теперь у Пиппы тряслись руки. Она шла из кафе в сторону Чёрч-стрит, двигаясь на автопилоте, потому что всю ночь не сомкнула глаз. Совсем. Даже несмотря на двойную дозу опиатов. Целая таблетка была потрачена впустую. Эффект после стенограммы допроса Билли Карраса оказался сильнее. Пиппа прочитала ее несчетное количество раз, мысленно озвучивая голоса, как в пьесе, а паузы заполняя помехами от магнитофона. Билли в ее голове говорил совсем не как убийца, скорее испуганно и растерянно. В каждой тени ей чудился облик мужчины, следящего за тем, как она ежится под одеялом. В каждом мигающем индикаторе, и в светодиодах на принтере, и в лампочках на Bluetooth-колонках виделась пара глаз, глядящих из темноты. Когда в полтретьего ночи пришло новое сообщение, стало еще хуже. Мир сузился до пределов комнаты, полной крадущихся теней. Пиппа лежала, уставившись в черный потолок. Если быть до конца с собой честной, вряд ли то, что написано в стенограмме, можно назвать признанием. Да, с губ Билли слетели роковые слова. Да, он сказал, это я убил тех женщин. Однако контекст кардинально меняет содержание. Все предыдущие и последующие реплики начисто лишили эти слова смысла. Мария не преувеличивала. Признание действительно выбили силой. Следователь загнал Билли в угол, задавая одни и те же вопросы и намеренно уличая его во лжи. Никто не видел Билли той ночью, это было враньем. Однако он поверил. Поверил словам выдуманного человека, а не собственной памяти. Старший инспектор Нолан сам сообщил ему все подробности убийств. Билли даже не знал, каким способом расправлялся с якобы своими жертвами. Конечно, оставалась вероятность, что все это не более чем притворство, хитроумная уловка убийцы-манипулятора. Пиппа успокаивала себя этой мыслью, однако стоило допустить и другую возможность, что Билли Карс невиновен. Теперь, когда Пиппа прочитала протокол допроса, именно эта версия обретала вес. Уже невозможно, а вполне вероятно. Скорее всего. Должно быть, с Пиппой и впрямь происходили странности, потому что, помимо прочего, она чувствовала облегчение. Нет, скорее, возбуждение. Кожу кололо, мир вокруг терял четкость. Вот он, ее настоящий наркотик. Тугой запутанный узел, который предстоит развязать. Но есть и обратная сторона правды. Если Билли Карас невиновен, то убийца Кайл все еще на свободе. Здесь, рядом, он вернулся. У Пиппы оставалась всего неделя. Итак, нужно найти его первой. Выяснить, кто ее преследует, и неважно, убийца это или подражатель. Все ниточки вели в Green Sin Limited, значит, оттуда Пиппа и начнет. Уже начала. Прошлой ночью, когда часы на столе показали 4 утра, она зарылась в свои старые записи, разыскивая нужный документ. Тот самый, мысль о котором невольно зудела в мозгу, напоминая о его существовании, о том, как он важен касательно любого вопроса, и имевшего отношение к компании Джейсона Белла. Документ лежал в разделе «Мои документы» в папке под названием «Школьная работа» вперемешку с другими заданиями по разным дисциплинам. Выпускной квалификационный проект. Пиппа щелкнула по нему, открывая ряды текстовых документов и аудиофайлов, которые создала год назад. Картинки и фотографии. Странички ежедневника Энди Белл, раскрытые у нее на столе. Карта Литл Килтона с комментариями, на которой Пиппа отразила последнее перемещение Энди. Она пролистывала файлы, пока не нашла нужный. Зуд в голове усилился. Журнал расследования. Запись 20. Запись разговора с Джесс Уокер. Вот оно, искомое. Пиппа перечитала текст, и сердце подпрыгнуло, когда она осознала его смысл. Как странно. Давнишняя бесполезная деталь однажды вдруг может оказаться принципиально важной, будто все было предопределено с самого начала. Центральный офис Green Sin and Clean Sin Limited располагался в промышленной зоне Нотти Грина в 20 минутах езды от Литл Килтона. Пиппа даже заглянула в те места через Google Панорамы, виртуально прогулявшись взад и вперед по тамошним улочкам. Комплекс находился рядом с проселочной дорогой в окружении деревьев. С проезжей части мало что можно было разглядеть, кроме пары зданий промышленного типа и фургонов за высоким металлическим забором, выкрашенным в зеленый травянистый цвет. На центральных воротах висела вывеска с красочными логотипами обеих компаний. Пиппа побродила там немного, словно призрак, затерявшийся во времени. Правда, без особого толку. Там нужных ответов не найти. Их можно достать только в одном месте. Причем не в Ноттигрине, а здесь, в Литл Килтоне. И именно здесь. Пиппа подняла голову и поняла, что почти прибыла на место. Навстречу шла знакомая женщина, Дон Белл, мать Энди и Бекки. Должно быть, она только что вышла из дома. На локте у нее болталась пустая сумка от Сейнсбери. Темно-русые волосы были убраны с лица, а руки прятались в рукавах большого свитера. Дон выглядела уставшей. Наверное, этот город высасывает из людей все силы. Их пути должны были пересечься. Пиппа улыбнулась и опустила голову, не зная, здороваться ей или нет, и стоит ли говорить о том, что она направляется к ее мужу. Губы у Дон дрогнули, но она не остановилась, а глянула в небо и затеребила золотую цепочку на шее, вертя в пальцах круглый кулон, блеснувший в утреннем свете. Они молча прошли мимо друг друга. Сделав пару шагов, Пиппа обернулась. Дон тоже, и их взгляды встретились. Впрочем, Пиппа тут же забыла про Дон, потому что добралась до места назначения. Она окинула взглядом изогнутые линии крыши с тремя дымоходными трубами, старые кирпичи с крапинками, покрытые плющом, и хромированный колокольчик рядом с входной дверью. Дом Беллов. Затаив дыхание, Пиппа перешла дорогу и покосилась на зеленый внедорожник, припаркованный рядом с красной малолитражкой. Значит, Джейсон дома, он не успел уехать на работу. Внутри живота поселилось странное чувство, сверхъестественное и потустороннее, будто Пиппа неким образом переместилась на год назад, и все вернулось к своему началу. Судьба вновь привела ее в дом Беллов, потому что только у одного человека были нужные ответы. Она постучала костяшками пальцев. За матовым стеклом появился размытый силуэт, загремела цепочка, и дверь распахнулась. На пороге, застегивая верхнюю пуговицу рубашки и разглаживая складки, стоял Джейсон Белл. «Здравствуйте, Джейсон!» — радостно сказала Пиппа, растянув губы в резиновой улыбке. «Простите, что тревожу вас в столь ранний час». Джейсон моргнул, изумленно уставившись на незваную гостью. Извини, что тебе нужно?» — спросил он, прислоняясь плечом к косяку и опуская взгляд, чтобы застегнуть пуговицы на манжетах. «Я знаю, вы торопитесь на работу!» — нервно, дрожащим голосом начала Пиппа. Она сплела перед собой руки. Зря, потому что они тут же взмокли, и ей пришлось проверить, нет ли на них крови. «Я просто хотела задать пару вопросов про вашу компанию, Green Sin». Джейсон провел языком по зубам. Пиппа заметила, как натянулась кожа на верхней губе. «Что за вопросы?» — уточнил он, прищурившись. «Про кое-кого из ваших бывших сотрудников», — она сглотнула. «В частности, про Билли Карроса». Джейсон ошеломленно тряхнул головой, кадык под воротником дернулся. «Ты про убийцу Кайл?» — спросил он. «Это твой новый проект, да? Очередная попытка привлечь внимание?» «Можно и так сказать», — с фальшивой улыбкой ответила Пиппа. «Естественно, никаких комментариев я давать не стану», — отрезал Джейсон. Складки в уголках его губ проступили еще глубже. «Я слишком много сил потратил на то, чтобы компания не ассоциировалась с Билли Карросом». «Тем не менее, связь очевидна», — возразила Пиппа. «По официальной версии, клейкую ленту и синюю веревку он взял именно на работе». «Послушай», — начал Джейсон, поднимая руку, но Пиппа перебила его, прежде чем он успел выставить ее прочь. «В прошлом году я разговаривала с одной из школьных подруг Бекки, Джесс Уокер, и та рассказала, что 20 апреля 2012 года, в ту самую ночь, когда пропала Энди, вы с Дон были на званом ужине. В какой-то момент вам пришлось уехать, потому что в Green Sin сработала сигнализация. Видимо, вам пришло оповещение на телефон». Джейсон напрягся. «Это было в ту самую ночь, когда умерла пятая, последняя жертва убийцы Кайл, Тара Йейтс», — выпалила Пиппа. «Как я понимаю, произошло следующее. Убийца залез на склад, чтобы пополнить запасы, и случайно включил сигнализацию. Вы узнали, кто это был? Может, видели кого-то, когда приезжали проверить и отключить тревогу? У вас же есть камеры». «Я никого не...» Джейсон замолчал. На мгновение глянул в небо, а когда снова посмотрел на Пиппу, переменился в лице. Вокруг глаз залегли сердитые складки. Он покачал головой и буквально выплюнул. «Послушай, хватит. Не знаю, кем ты себя возомнила, но твое поведение выходит за все рамки. Тебе не кажется, что ты слишком активно лезешь в чужую жизнь, в мою жизнь?» Он хлопнул себя ладонью по груди, сминая рубашку. Я потерял обеих дочерей. Вокруг опять снуют журналисты, подстерегают меня возле дома, пытаются получить комментарий для своих статей. От меня ушла вторая жена. Я снова в этом городе, в этом доме, и все по твоей милости. Джейсон, я... Больше никогда ко мне не подходи. Отрезал он, хватаясь за край двери с такой силой, что побелели костяшки. И к моим родным тоже, не смей. Но... Джейсон закрыл дверь. Аккуратно, не хлопая, не сводя с Пиппы взгляда, пока их не разделило дверное полотно. Замок щелкнул, однако Джейсон никуда не ушел. Пиппа видела силуэт сквозь матовое стекло. Даже чувствовала, как горят у Джейсона глаза, хотя и не могла больше их видеть. Он упорно стоял на месте. Наверное, хочет, чтобы она ушла первой. Так Пиппа и сделала. Поправила на плечах рюкзак и зашагала по дорожке. Возможно, она переоценила свои силы и зря взяла с собой диктофон, ноутбук и наушники. Стоило ожидать такой реакции, учитывая недавние слова Хокинса. Джейсон ни в чем не виноват. Она многих в этом городе раздражает. Но ей так нужны ответы. Надо выяснить, кто включил сигнализацию в компании Green Sin Limited той ночью. Билли или кто-то другой. Сердце в груди билось часто, словно таймер, отсчитывающий последние минуты. На полпути Пиппа обернулась и посмотрела на дом Беллов. Джейсон застыл в дверях. Намерен удостовериться, что она и впрямь уходит. Пиппа завернула за угол и вышла на центральную улицу. Телефон в кармане завибрировал. «Кто звонит? Рави?» «Он в это время должен ехать в поезде». Пиппа сунула руку в джинсы и вытащила гудящий телефон. Номер не определен. Она остановилась, глядя на экран. «Опять? Что делать?» «Ладно, есть всего два варианта — красная кнопка или зеленая. Она нажала зеленую и поднесла телефон к уху. В трубке молчали. «Алло!» — резко с надрывом проговорила Пиппа. «Кто это?» Тишина. «Кайл!» — произнесла она, глядя через дорогу на детей в такой же синей форме, как у Джоша. «Это убийца Кайл?» Странные шорохи. То ли машина проехала мимо, то ли кто-то дышал ей на ухо. «Скажешь, кто ты?» — спросила Пиппа, боясь, что выронит трубку. Руки внезапно стали скользкими от крови Стэнли. «Чего ты от меня хочешь?» Она вышла на дорогу, затаив дыхание, чтобы услышать ответ. «Мы знакомы? Я тебя знаю?» В трубке раздались шорохи, потом гудки. В ухе громко запищало. С каждым новым гудком сердце подпрыгивало. Звонок оборвался. Пиппа опустила телефон и уставилась на экран, стоя в двух шагах от тротуара. Мир вокруг расплывался, исчезал. Теперь ясно. Он следит за ней. Все очень серьезно. Пиппа слишком поздно услышала рев двигателя. За спиной завизжали шины. Не оборачиваясь, она поняла, что происходит, и за оставшиеся полсекунды под влиянием инстинкта успела сделать шаг в сторону и прыгнуть на тротуар. По ушам и костям ударил визг. Машина промчалась мимо. Нога подвернулась, и Пиппа упала. Стукнулась коленом и локтем. Телефон выскользнул из пальцев и грохнулся на асфальт. Визг сменился рычанием. Машина свернула направо и исчезла за углом, прежде чем Пиппа успела поднять голову. «Господи, Пиппа!» — раздался звонкий голос где-то рядом. Она моргнула. На руках была кровь. Настоящая сочилась из ссадин на ладони. Пиппа привстала, убирая ноги с проезжей части. Рядом раздались шаги. «Господи!» Из ниоткуда появилась рука. Пиппа подняла голову. «Лейла Мид». Нет, не Лейла. Перед ней стояла Стелла Чапман. Стелла из ее школы и испуганно таращила миндалевидные глаза. «Ты как?» — спросила она, когда Пиппа взяла протянутую руку и позволила поднять себя на ноги. «Все хорошо, спасибо», — сказала Пиппа, вытирая кровь из своей джинсы. На этот раз там остались пятна. «Урод, совсем по сторонам не смотрит!» — истерично воскликнула Стелла, наклоняясь за упавшим телефоном. «Ты же на переходе была, в конце концов!» Она вложила телефон Пиппе в руки. Как ни странно, тот уцелел. «Гнал не меньше 90!» Стелла говорила слишком быстро, Пиппа за ней не поспевала. «Еще и на центральной улице! Понакупили спорткаров, хозяева жизни!» Она нервно запустила руку в длинные каштановые волосы. «Чуть тебя не сбил!» Пиппа все еще слышала рев машин. Может, она приложилась об асфальт головой? «Так несся, что я даже номер не разглядела. Заметила только, что машина белая. Пиппа, как ты? Живая? Не ушиблась? Может, позвонить кому-то? Рави, например?» Пиппа покачала головой, и звон в ушах стих. В конце концов оказалось, что он ей чудился. «Нет, все в порядке. Жить буду, правда. Спасибо, Стелла». Но когда она посмотрела на Стеллу, та вдруг изменилась. Стала совсем другим человеком. Лейлой Мид. Очень похожей на Стеллу внешне, но каштановые волосы окрасились в пепельно-серый цвет. А когда девушка заговорила, изо рта у нее вырвался голос Чарли Грина. «Как дела? Давно не виделись?» Пиппа чуть не рассказала Чарли про пистолет, который засел у нее в груди. Чуть не показала ему кровь на своих руках. Хотелось плакать, умолять его о помощи. Пусть объяснит, что с ней происходит. Пусть вернется и покажет, как дальше жить. Пусть скажет спокойно и размеренно, что, возможно, она проиграет эту битву, поскольку готова сдаться. Человек перед ней задавал разные вопросы, расспрашивал про университет. Пиппа машинально отвечала, и они стояли посреди улицы, небрежно разговаривая о будущем, которого у нее, вероятно, не будет. Перед ней был не Чарли и не Лейла Мид. Рядом была Стелла, всего лишь Стелла. Но смотреть на нее Пиппа не могла.